Глава 6. Ульяна. Я хотя бы с облегчением выдыхаю, когда сажусь в салон автомобиля. Вроде пронесло. Как же вовремя появился этот незнакомец. Спасибо тебе, Господи, что вернул назад моего спасителя. Это первое, что приходит в голову, когда я окончательно прихожу в себя. Пальцы практически не дрожат, сердце уже не так сильно колотится, как раньше. Да и дышать становится легче. А интересно, о чем там мой спаситель так долго с этими недоумками беседует? Одному руку заломил, но двое остальных просто стоят и просто общаются. Что-то здесь нечисто. С тобой все в порядке? Я интересуюсь, когда мужчина усаживается на водительское кресло. Ты чем думала, когда их посылала? Одна на остановке и трое этих придурков. Вообще-то это тебе надо сказать спасибо за мой внешний вид. Надо же, еще и орет на меня. Что за моду взяли мужики? Чуть что сразу в крик. И во всем главное, женщины виноваты. Ага, я ж сама себе порвала колготы, разбила колени, а также бросилась под колеса его автомобиля. Мне же больше заняться нечем, как к мужикам таким вот замысловатым способом приставать. Ведь хватает же наглости меня обвинять. Ну, знаешь ли. Пожалуйста, со злостью бросает незнакомец мне прямо в лицо и отворачивается. Давит резко на газ, машина срывается с места. Не поняла. Куда мы едем? Честно говоря, становится немного жутковато. А если он не тот, за кого себя выдает? Маньяк какой-то. Или псих, что не намного лучше. Вот же засада. Чувствую, это спасение мне еще аукнется. Ты язык проглотил? Я прерываю затянувшееся молчание, но в ответ тишина. Или я тебя так сильно раздражаю, что ты... Помолчи. Ну вот, эмоции погнали. Хоть мы знакомы недавно, если это можно назвать знакомством, я поняла одну вещь. Чем больше я наглею и начинаю хамить, тем разговорчивее становится мой собеседник. А когда изображаю пай девочку... Кстати, а как тебя зовут? Я все-таки решаю перевести разговор в нейтральное русло, а то как бы не выбросил меня из машины раньше времени. Этот может. Вон, как руль крепко сжимает. Видимо, сильно я его допекла. Красавчик, имя у тебя есть? Вопрос, конечно, глупый, но эффект нужный дает. «Не называй меня красавчиком!» «Слушай, ты какой-то загадочный», — усмехаюсь, откидываясь на спинку кресла, пытаясь окончательно расслабиться. «Имени своего ты не называешь, на красавчика не реагируешь. Ну не уродом же тебя!» «Господи, ты когда-нибудь заткнешься?» Мужчина бьет по рулю, а я снова смеюсь. «Это ты сейчас кого просишь заткнуться? Меня?» Приподнимая обе брови вверх, хотя мой спутник этого и не видит. «Или Господа?» «Константин!» — выдает мужчина, а я даже на какое-то время теряюсь, так резко он переводит разговор. «Что?» «Крутой Константин Игоревич, если тебе так удобнее». «Обалдеть! Если бы стояла, то точно ноги бы подкосились». Я бы грохнулась прямо на пол и прямо к его ногам. Как? Как у него фамилия? Он сейчас серьезно? Это ты, сын известного... Нет! Чуть ли не ревет мужчина, а я от испуга даже влипаю спиной в дверцу, сидя полубоком на сиденье. Ладно, верю. Чего орать-то? От еще не прошедшего испуга даже руку прикладываю к груди в области сердца. Крутой-то крутой. Кстати, тебе идет. Пытаюсь перевести разговор в шуточное русло, но мой собеседник, кажется, еще сильнее закипает. А меня зовут Ульяна. Приятно познакомиться. Мужчина ворчит в ответ, но уж лучше так, чем снова ревет, как заведенный мотор на тракторе. Но ты можешь звать меня просто. Делаю паузу, чтобы произвести эффект, и с довольной физиономией заканчиваю. Бэби. Да уж, с эффектом я, кажется, переборщила. Водитель резко тормозит, а я едва успеваю схватиться одной рукой за панель. Понимаю, что красный свет, но можно и поаккуратнее. Все-таки я не мешок с картошкой. Как? Мужчина медленно поворачивается ко мне лицом, но лучше бы он этого не делал. Вот-вот его глаза меня сожгут дотла. Просто так, без какой-либо причины. Такое чувство, что я ему дорогу перешла. Причем сегодня второй раз.